Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Ольга Михайловна, это вы? Кто спрашивает? Спрашивает компания «Имбла Финансы», специалист административного взыскания Галкина Марина Петровна. Обращаю ваше внимание, ведет запись разговора. Я с вами разговариваю, Ольга Михайловна? Да, со мной. У вас имеется задолженность перед компанией «Веб-банкир» от 9 июня 2017 года. Период рассроченных дней – 262 дня. Сумма задолженности – 46 935 рублей. Требования вашего кредитора – оплате данного задолженности до 30 марта. Оплата от вас поступит? А где требования? Что значит где? Я вам их озвучила. Я вам не верю. Не верите? Ага. А какое вам нужно, чтобы какое было требование? Ну, как Михайловна? Положено по закону, документальное. А какое по положено России? По закону, документальное? А вы сами не знаете, что нужно исполнять обязательства свои? Нет. Вам нужно напоминать об этом? Конечно. Не знаете? Угу. Оформили займ, теперь считаете, что можно не просить оплату? Ну, никто ж ничего не требует, поэтому да. Ну что, Ольга Михайловна, вы должны сами об этом помнить. Я никому ничего не прежде должна. Всего. Вы на сегодняшний день должны. Вы банкиру, Ольга Михайловна. Не-а. Не считаю, да, еще являетесь человеком, который уклоняется от оплаты. Очень и жаль, что вы так считаете. Живет, как видите. Пока еще прекрасно, Ольга Михайловна, живется. Да? Скажите, пожалуйста, ваш отказ, да, зафиксирован под... Очень смешно сейчас. Ольга Михайловна, скажите, пожалуйста, проживаете по адресу регистрации? Не скажу. Не скажете. Тогда я вам скажу. В город один будет выезд инспекционной комиссии. С вами на личную беседу. Вот там вы и будете. Существует, Ольга Михайловна. А почему же мне два месяца ваша компашка обещает инспекционную комиссию, до сих пор никто не приехал? А мы с вами связываемся вообще впервые. В нашу да, компанию передано дело буквально по вчерашнему дню. Ольга Михайловна, не сказки, значит, по другим долгам звонили. Ну, я ж не знаю, сколько обещали, у вас долгов, поэтому обещали, сейчас обещали, я вам за... А так никто не сейчас доехал. Сейчас я вам я за делаю вывод, что только бла-бла-бла на словах вы умеете. Больше ни на что Ольга не способна. Ольга Михайловна, адрес регистрации прежний, правильно я вас поняла? А телефоны, скажите, вы работаете там же? Где же? Нет, конечно. Нет, не работает. Хорошо, а-а. Проверим. Проверяйте. Информацию. У нас еще есть номер телефона вашей знакомой Юлии, с которой... Или с космосом? Ольга Михайловна. Смеется то, что смеется да имбашки, ну чего Юлии вы, господи? Что вы из себя строите-то? Все прекрасно понимают, что вы можете только по телефону трындеть, больше ни на что не способны. Все ваши пугалки только пугалками и останутся. Ольга Михайловна, а вы на что способны? На оплату не а способны, я способна я вижу. Повеселиться, правильно поговорив с вами, например. Но это не главное очень мое достижение. Хорошо. Их Ольга Михайловна, много. Вы бы лучше бы... Не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Вы бы лучше бы не веселились. А нашли бы работу и не оплачивали ваши долги, Ольга Михайловна. А я вам рекомендую, к родственникам обратитесь. В вашем возрасте можно зарабатывать денег. А если вы не умеете зарабатывать, тогда обращайтесь надо к родителям. Все правильно. Пусть, все по скрипту. Пусть, отход Ольга от Михайловна. Скрипта – штраф. Палкой по мягкому месту. Заблуждаетесь. Вы знаете, да? Заблуждаетесь, Ольга Михайловна. Я не знаю, где вас так наказывают. Поэтому ваш отказ а где вас официально переводить? Зафиксировано. Да вы его зафиксировали еще 3 минуты назад и продолжаете. Всего доброго, до свидания. Очень весело. Смейтесь и дальше. Производите оплату. Буду смеяться. Срок до 30-го. Всего доброго вам, до свидания. Не желаю вам. Здравствуйте. Это выездной отдел финколлегов в интересах МФК «Турбозайм». Зовут меня Александр Сергеевич Борисов, торговля отписывается. Анастасия Викторовна, слышите, да, меня? Угу. К сожалению, да. Вы также проживаете через СИН, правильно? Правильно. Приезжайте. Также? Правильно. Приезжайте. Смотрите, у вас сегодня 62-й день просрочки. Угу. Оплачивайте сегодня вашу задолженность. Нет, вы сначала приезжайте, а потом поговорим. Мы не обязаны к вам приезжать. Вы же выездной отдел. А зачем вы уточняли адрес, если вы не обязаны приезжать? А вы заключили договор, и сейчас два дня уже его не оплачиваете. Не прокатила фишка, да? С названием адреса не напугал никого, да? Да никто вас не собирается пугать. Ну, конечно, ты только веселить можешь. По какой причине? Я хочу, чтобы ко мне приехал финколлект. А то вы обещаете, все никак не доедете. Анастасия Викторовна, скорее всего, ваш договор будет продан сторонним коллекторским агентством. А выездной отдел, да? Выездной отдел беспомощный, да, в Финколлекте? Он только пугалками может заниматься. Пенсионеров по телефону пугать. Анастасия Викторовна, можете говорить серьезно, как раз что... Я не могу вас всерьез воспринимать, Финколлект. Вы же как клоуны себя ведете. Как вас всерьез воспринимать? Ситуацию вы воспринимаете вообще? Сейчас анализируете ее? Да, я анализирую. Мне позвонил очень смешной человек. Говорит очень смешные вещи. И я смеюсь. Логика. Анастасия Викторовна, а что здесь смешно? У вас 62 дня просрочки. Смешно то, что вы изначально представились выездным отделом, уточнили мои адреса, а после этого сказали, что никто никуда не поедет. Мы сказали вам, Анастасия Викторовна, вы, может, не будете перебивать. Ваши адреса мы уточняем на случай передачи в стороннюю коллекторскую организацию. Ну, все, хорошо, уточнили, передавайте. Там вы живете, хорошо. Вот они уже будут действовать по месту. Да, так же, как и вы, они будут действовать. Со всеми не успеваем взаимодействовать просто. На этом основании вам, скорее всего, будет передан ваш договор. Да, передавайте, хорошо. Ну, проблема, что вы вообще собираетесь закрывать? Проблему закрывать? Я закрыла глаза на все проблемы и отпустила их в космос. А что вам мотивирует в этом? Меня мотивирует мое душевное спокойствие. Не считаю нужным переживать из-за ерунды. Я нахожусь в гармонии, понимаете? В гармонии. Нарушение закона для вас это что-то неважное, да? Какое нарушение закона? Например, 39-я статья. Это гражданский кодекс. Это не нарушение закона. Гражданский кодекс регламентирует договорные отношения. Нарушение гражданского кодекса не влечет за собой никакие последствия и наказания. Поэтому это не нарушение. Да так это. В суде вы будете оплачивать издержки кредиторов в любом случае. В суде я выдвину свои ходатайства с аргументацией, почему мне нужно снизить сумму. И буду платить. Ну вы же не судья, поэтому мы об этом с судьей будем разговаривать, а не с вами. Вы специально взяли деньги, чтобы не возвращать их? Я специально взяла деньги, чтобы в суде решать этот вопрос. А про 159-я статья Уголовного кодекса? Да, 159-я именно потому, чтобы именно когда человек хочет в суде решать вопрос, он мошенническое действие осуществляет. Логично. Нет, все. Вы взяли средства, чтобы их не возвращать. Ну так подайте на меня в суд. Следственные органы инициируют проверку по данному факту. В чем же дело? Пока у вас сумма растет, пока уже суд, у вас растет сумма, потом еще издержки кредитора вы вернете. Да бросьте вы все эти глупости говорить. Вы не туда позвонили, ошиблись номером, видимо. Это факты из судебной практики. Да, это факты из судебной практики, когда человек не защищается. А когда человек защищается, ситуация обстоит совершенно иначе. От чего вы будете защищаться? От того, что вы деньги не возвращаете? В суде я буду защищаться. Каким образом? Если мы в приказном порядке разбирать судьи? Но если в приказном порядке, то тогда, согласно 128-й, 129-й статье ГПК, я этот судебный приказ отменю. В общем, по поводу передачи сторонних агентов проекта, все подходит. Я бы на вашем месте не так. Все, про суд не прокатит. Run. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания ОМФК СМС Финанс. Меня зовут Уразова Алена Викторовна. Разговор в записи. Светлана Яковлевна? Да. Звонок поступил из досудебного отдела по факту вашей задолженности 38 680 рублей. Это сумма на закрытие на сегодняшний день. Поступило распоряжение ваши документы переводить на внешнее взыскание по договору цессии. Отлично. Скажите, что у вас произошло, почему вы допустили такую ситуацию? Я очень рада распоряжению. Прям это прекрасная новость. Можно передавать, я не возражаю. А почему вы приняли такую позицию? Ну, потому что с коллекторами проще договориться, чем с вами. Ошибаетесь, Светлана Яковлевна. Ну, естественно, в ваших интересах говорить обратное. Но вы уже приняли решение, о чем мы говорим? Вы позвонили дать мне последний шанс? Или принуждать к оплате. Да, Светлана Яковлевна, мы пытаемся урегулировать. Не, не нужно, не нужно. Передавайте коллекторам. Коллекторам передавайте, да. Позиция ваша понятна, у вас отказ, далее долг будет взыскан в принудительном порядке. Ага, до свидания. Хорошо, хорошо, до свидания. Run. Алло. Алло. Говорите. Ольга Михайловна? Кто спрашивает? Я с вами общаюсь. Кто спрашивает? Я с вами общаюсь. Вы со мной общаетесь, кто спрашивает? Ольга Михайловна, это компания «Эверест», инспектор Юракова, Татьяна Владимировна, разговор подписывается. Что у вас оплата? Что у вас оплата? Юракова, ну наконец-то. Вы хорошо себя сегодня чувствуете? Почему так давно не звонила? Вы себя хорошо чувствуете, не ты, а вы. Старушка Речь дряхлая моя, Юракова. Все, мы знаем, успокойтесь. Вы мне в прошлый раз говорили, что вы постарше меня. Вы сами это говорили. Будете общаться Юракова, с Юракова, ну как дела? Ну расскажи, Юракова, как дела? Оплата, когда у вас поступает? Да хрен с ней с оплатой, ты расскажи, как дела у тебя. Что, Юракова? Успокойте свои таланты. Как всегда, моя любимая фраза. Ура, ура, ура. Да. День прошел нельзя. Что хочешь главным образом? Вы не хотите сходить в больницу провериться? Не, не хочу. Может, мама вас роняла? Нигде не роняла? Не, не роняла. А вас? Нет, почему вы решили об этом говорить? Осторожней. Почему вы решили об этом поговорить? О больном? Осторожней, я вам еще раз сказала. Это ваше больное. Что осторожней? Два дня у вас есть для оплаты. Вы услышали меня? Нет. Вы меня услышали? До свидания. Идите в больницу проверьте. Run.